Виталий Сергеевич Останин. Наследник седьмой марки. Аннотация. 17-летний Ян, наследник магического рода, уже несколько сотен лет стоящего на страже мира людей от демонов. Он с рождения готовился к своей миссии, но гибель родителей и меняющийся мир, в котором стражи больше не нужны, поставили крест на его планах. Однако, рожденный охотником никогда не откажется от служения. Пособники демонов больше не скрываются за пеленой, а носят одежды высокородных семейств, тем хуже для них. Он, Ян Эссен, и его работа – уничтожать слуг ада. Введение. В этом мире история пошла другим путем. В 1548 году господарь Валахин Влад Цепиш использовал запретный ритуал из наследия Соломонова. Речь идет о некой книге о служебных обязанностях духов, созданной якобы израильским царем Соломоном, которая, в свою очередь, якобы стала предтечей колдовского труда «Малый ключ Соломона» или «Гаэтия», вышедшего в нашем мире в XVI веке. Для призыва одного из герцогов преисподней. Так как Гаэтия создавалась уже в позднем Средневековье, то и иерархические титулы духов ада европейские. Основные титулы – король, губернатор, герцог, граф, маркиз, барон, рыцарь. Для понимания, все эти адские аристократы – падшие ангелы. Низшими демонами называют кровожадных монстров, способных только убивать и разрушать, хотя и они могут быть очень сильны. Он желал остановить вторжение османов с помощью его легионов низших демонов. Доподлинно неизвестно, в чем он ошибся, но призыв закончился образованием гиены, прорывом из измерения, называемого адом. Ворвавшиеся в наш мир демоны уничтожили Бухарест, всю Валахию, а также находящиеся там силы вторжения Османской империи. Впоследствии герцог Ада по имени Вапуа сделал территорию Валахии своей земной вотчиной, откуда стал нести смерть и разорение землям Европы. Данное событие повлияло на всю мировую историю. Европа в лице гиены получила под боком фактически новое государство, с правительством которого невозможно было договориться, и цель которого заключалась в уничтожении всего живого. Разобщенность тогдашних царств, королевств и княжеств, а также ослабление влияния римского католического клира сыграли против людей. Серьезного сопротивления силам герцога Вапулы никто не оказал. Фактически за 6 лет всякая государственность в Европе была уничтожена. Чем и воспользовался московский царь Иоанн, прозываемый также Грозным. Вместе с православной церковью он объявил великий очистительный поход во имя спасения всего христианского мира. После многие упрекали московского царя в том, что ВОП был для первого императора не более чем поводом, чтобы захватить Европу, что остается не более чем слухами, ведь в конечном итоге Иван Грозный победил. Согласно официальным имперским хроникам более позднего периода, к великому очистительному походу святого Иоанна добровольно присоединились практически все страны Восточной Европы, на тот момент практически лежащие в руинах от постоянных набегов низших демонов. Благодаря тому, что в армии императора имелись святые воины, святые воины – особый вид магически одаренных людей, являющихся не столько самостоятельными творцами волшебства, сколько посредниками в пропуске большого количества магической, церковь же утверждает, что божественной, энергии, которые потом были усилены боевыми магами из европейских фамилий. Уже к 1560 году силы ада оказались заперты за пеленой. Пелена – преодолимый барьер, разграничивающий зону обычной реальности и измененной. И окружены 10 пограничными марками. Марка – пограничное феодальное владение. После столь явных успехов в борьбе с адом, под руку московского царя встали и страны Западной Европы. В 1569 году была завершена территориальная реформа, и все самостоятельные государства того периода получили статус великих княжеств, а вся освобожденная от демонов территория стала называться Третьим Римом. С тех событий прошло почти 300 лет. На дворе 1856 год. В составе Третьей Римской империи находятся следующие великие княжества. Киевское, Литовское, Польское, Чешское и Словенское, Австрийское и Черногорское, Миланское, Сардинское, Прусское, Гишпанское, Франкское, Бельгийское, Финское. Все они в разной степени автономны, некоторые имеют свои правительства и территориальные дружины. Но правит всеми император из рода Рюриков, потомок Иоанна Святого по прозвищу Грозный. Нынешнего представителя Третьего Рима зовут Константином. Трон под ним шатается, но не слишком сильно. В разношерстной империи слишком много действующих политических сил, чтобы на землях царил мир и покой. Да и про гиены забывать не стоит. Их к 1856 году в мире уже 4. Да, ад не спит. При этом, согласно официальной позиции империи, на землях Третьего Рима именно что царит спокойствие и благоденствие. Процветают науки, ремесла, культура, не ведутся военные действия из-за территориальных претензий и религиозных споров. Активность гиены тоже снизилась. В общем, золотой век. На границах дела обстоят не так благосклонно. Третья Римская империя находится в состоянии войны с Османской империей и островным королевством Британии. В каждом из враждебных государств уже имеется собственная гиена, что не мешает им искать конфликта с соседями. С большинством же остальных государств мира Третий Рим поддерживает нейтральные торговые или союзнические взаимоотношения. По-настоящему союзническими для империи являются Карталийское царство на Кавказе и Казахское ханство в Азии. Китай где-то далеко. Про него немного слышали, да иногда товары какие-то покупали. Япония до сих пор никак не проявилась. Может есть, а может уже и нет. Америки открыли, но не колонизировали, поскольку тамошние цивилизации этому активно воспротивились. Но наша история далека от геополитических вопросов. Она разворачивается в одном из центральных княжеств империи – польском. И рассказывает не о том, как Британия науськивает османов на южные земли империи, а о юном марочном бароне Иоханне, Яне, Эссене.